Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Африка Бамбата, Фанкаделик Шек, прямо сейчас прокачивает в эфире Нефтерадио. Друзья, еженедельно в воскресенье 12:30 по Луганску мы начинаем наши эфиры. Воскресный хип-хоп, хип-хоп и не только, мы больше, чем хип-хоп, мы комьюнити-радио, которое создает интерактив. Это Нефтерадио для всех нефтеслушателей в Уфе, в республике Башкортостан. Передаем привет и для всех фрик-слушателей, кто слушает нас в Луганской Народной Республике и за ее пределами, потому как мы вещаем с помощью интернет-технологий. С вами Микс Мастер Фрик, и вот такой вот мы интерактив создаем с помощью вот интернета, с помощью мессенджеров и с помощью радиовещания. Сегодня радиовещание уже ушло далеко от FM-частот, оно сегодня и в интернете в том числе, и мы прямо сейчас для вас это делаем. Друзья, повторюсь, по воскресеньям 12:30 наши радиоэфиры, а также иногда выходят внеурочные эфиры, так сказать, да, когда есть свободная минутка, то мы заглядываем к вам в гости. Друзья, на сентябре должно уже быть у нас более такое плотное вещание на Нефтерадио, друзья. Ну, а сегодня не удивляйтесь, если будете слушать попутно джингу от Фрик Радио, потому как Микс Мастер Фрик и Фрик Радио сегодня со своим радиомостом ворвались мы прямо к вам, друзья, в эфир Нефтерадио. Поэтому нефтеслушатели и фрик-слушатели, напоминаю, номер телефона +38072-101-22-63, +38072-101-22-63, по этому номеру легко, вообще прямо не составит труда вам дозвониться, либо написать в WhatsApp-мессенджере, а также в Телеграме, друзья. На сегодня о чем будем говорить или с кем запланировали еще один совместный, не проект, а, так сказать, вернее, совместное интервью. Вот разговор мне так больше даже нравится, потому как интервью это более такое официальное, мы просто болтаем вот в нашем радиоэфире с фанатами хип-хопа, с фриками хип-хопа. Вот, и один из участников, вернее, третий уже участник группы Терекон 513 рвется к нам в радиоэфир. Привет, готов пообщаться с тобой в радиоэфире, написал Святослав Майер, как он себя подписывает ВКонтакте. Он же Сява Тесак, он же менеджер в группе, так он себя называет, в группе Терекон 513. Об этой группе мы вам уже рассказывали неоднократно. Можете посетить наши социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, либо в Телеграм заглянуть в наш Телеграм-канал и в наш фрик-чат. Он так и называется, фрик-чат с Q только на конце. Фрик не с K, а с Q. Почему с Q? Потому как мы более сознательные и ушли вот такой разболтанности и раздолбайства к более образовательным формам вещания, но, несмотря на это, сохраняем все то же свое неповторимое ощущение фрик-сущности, да, чудик просто рвется наружу в этот момент в нашем радиоэфире. Так вот, о группе Терекон 513 можете узнать из наших социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, повторюсь, а также в нашем Телеграм-канале Freak Radio. Друзья, там же можете послушать их музыку, периодически она звучит и в нашем радиоэфире. Так вот, я написал Святославу о том, что сегодня в 12:30 по луганскому времени у нас эфир, поэтому если сможешь, то звони, +38072-101-22-63, WhatsApp и Telegram Messenger, вот, а также можете можем связаться с вами, друзья, в том числе, если у вас есть желание пообщаться прямо сейчас, потому как Святослав пока что не ответил нам, но сейчас только 12:16 на часах, я решил немножко раньше выйти сегодня в эфир, вот, и Илья написал, что, может быть, тогда уже на следующее воскресенье договоримся, спишемся, обсудим тему разговора, хотя тема у нас всегда одна, это жизнь и творчество людей, которые так или иначе связаны с хип-хопом, либо с каким-то, возможно, направлением творчества, возможно, вы сами создали что-то уникальное, интересное и готовы этим поделиться с нами, друзья. Плюс 38072-101-22-63. Ну а пока будем слушать музыку, которая к нам по электронной почте поступает, в частности. Следующая музыкальная композиция пришла от лейбла Planet Rock Music, Африка Бамбата, ремикс на его на музыкальную композицию Салли, так и называется Салли, ремикс от Африки Бамбаты. Кстати, совсем недавно Африка Бамбата записал такую караоке-версию песни от группы Led Zeppelin «Hata Love It». Вот, или Whole Love It, не помню точное название. Это тоже все вы можете услышать в наших социальных сетях и в телеграм-канале. Вообще лучше посещайте наш телеграм-канал. Объясню почему. Потому как ВКонтакте иной раз становится проблематично выложить музыку, потому что блокируют то авторские права контакта, то там размер файла, то еще что-то, какие-то постоянные забабоны и препятствия создает. А вот в Telegram гораздо проще и закачивать, и слушать в том числе, и делиться вот всей этой музыкой. Ну что же, мы слушаем музыку от Planet Rock Music, лейбла Африки Бамбаты, песня Салли. Ну и далее по списку будем смотреть, что еще поступило на нашу электронную почту. Напомню, ее название freaksandini@gmail.com, либо freak с Q на конце, freakradio@gmail.com. Также пишите в наш чат. Это может быть чат в Телеграме, фрик-чат, либо это может быть, друзья, чат на нефтерадио.онлайн. Там с левой стороны увидите такой конвертик, на который достаточно нажать, и все. И вы уже у нас, и можете нам писать прямо сейчас, друзья. Не стесняйтесь, давайте общаться. Все, я замолкаю, слушаем музыку. Дамы и господа. 1, 2, 1, 2. I wanna throw a rock, yo. Вставляй кассету, магнитофон свой включай. Делай погромче. Делай погромче. Фрик радио, yeah. Не проспи. Это музло не для массы, не ради кассы. На. Это фрики боги, сапина мама мама кагарач. Шановні слухачі, не перемикайте радіо приймачі. You know rockin' is the best. Слухайте Фрик радіо в Station. Yeah, I'm a killer. We'll be right back. hardworking mother who struggles in a lifetime. But she transforms in the nighttime. She's out of her right mind, no sense of a lifeline. Third eyesight blind, can't see the light shine. Working a 9-to-5 and sweats by day. Check out the resume, how she makes extra pay. She'll dress to impress, take your breath away. Better step away, Sally selling sex for pay. It'll escalate if she don't respect herself or try to stop trading that sex for wealth. And then she sees that it could wreck her health. She got pills for STDs, check her shelf. I ain't trying to judge her, but she got hoish intentions. In the nighttime, she works at the oldest profession. Freak on the street, you can say the freak in the sheet, beating the creeps. Sally is the freak of the week. Sally, the freak of the week. She's Sally, the freak of the week. She's Sally, the freak of the week. She's Sally, the freak of the week. She's a nurse by day, at night she's strong on the streets. Sally, the freak of the week. She's a nurse by day, at night she's strong on the streets. From New York to Cali, from the corner to alley, everybody knows somebody who acts sorta like Sally. Some do it for the cash, some do it for the nastiness. Sally has a baby and she don't know who the daddy is. Yeah, the damage been done, now she wanna manage her son. So she resorts to anything for the cabbage and fun. You can say she's a workaholic, always switching her walk and her talk like a flirtaholic. Out for the money, cause she gon' hurt your wallet. I'll be the last to judge, but the first to call it. She be serving the people on tables like ping pong. Sally is more of a hoe than ding-dongs. On the street, this freak keeping the game working. She once told her boss that she was a brain surgeon, changing them clothes like the show when they change curtain. At night she comes out, but she ain't the same person. Sally, the freak of the week. She's Sally, the freak of the week. She's Sally, the freak of the week. She's Sally, the freak of the week. She's a nurse by day and night, she's strolling the streets. Sally, the freak of the week. She's Sally, the freak of the week. She's Sally, the freak of the week. She's a nurse by day and night, she's strolling the streets. Do I look bothered? Oh, you are awful, but I like you. Yo, one day, all real MCs, DJs, yeah, from all over the country, another part. Oh, yeah. Just started ranking up. Invasion! А я у меня сходил далеко, а то пропустишь самое интересное от Freak Radio. Не пропусти самое интересное от Freak Radio здесь и сейчас, 12.26 на часах, только хотел сказать 25, и тут щелк, и минутка перекинулась. Мы вообще-то выходим 12.30 по луганскому времени каждое воскресенье, друзья. Когда все отдыхают, мы заряжаем вас хип-хоп энергетикой, но сегодня вышел немножечко раньше. Можем с вами пообщаться, друзья, легко. Пишите нам в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Ищите нас в Freak Radio, также в Телеграме Freak Radio с Q на конце. Вот, если вы отличаете K и Q, то это хорошо, друзья, потому как вы легко нас найдете. Либо по номеру телефона +380 072 101 22 63. Этот номер телефона мобильного оператора Lugacom в Луганской Народной Республике, который привязан к WhatsApp мессенджеру. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, и Telegram. Для вас, друзья, мы все это делаем, поэтому подключайтесь к нам, нефтерадио.онлайн, нас можно слышать именно там, либо freakradio.blogspot.com. Два сервера подключены к одной радиоточке в интернете, и так создан наш радиомост. Друзья, получил по не по почте, а вернее ВКонтакте сегодня от Пана Блэка, от своего корефана из группы ПКНД, проект коренных народов Донбасса, альбом СТДК «Питерские сны 94 плюс «Лето пролетело» и «Ага 95». Эти музыкальные композиции он сбросил мне в социальной сети ВКонтакте. Здесь я кое-что слышал, ну вот, кстати, песня «Лето», думаю, будет актуальна сейчас, потому что лето заканчивается все-таки, 30 августа уже у нас на календаре. Лето, лето, здесь и альбомная версия, и радиоверсия, и какая-то Christmas Mix версия, а также даб версия. Ну, я предлагаю послушать радиоверсию группы СТДК «Лето», но прежде чем мы с вами будем слушать, я расскажу вам про эту группу немножко. Если вы не знакомы с их творчеством, то настоятельно рекомендую познакомиться, потому как это питерский олдскул. Я лично все свое детство провел, слушая эту группу. Коллектив, существовавший в Санкт-Петербурге с конца 80-х по середину 2000-х годов. Начинали ребята как брейкданс шоу исполнители, потом продолжили успешную хип-хоп карьеру и в итоге перешли в статус аудио и кино-видео продакшн. В общей сложности группа СТДК сменила около 10 составов, не меняя творческого ядра. В этой группе представлены вот такие музыкальные композиции, знаменитые, ну лично для меня, как «Ночи-ночи белые», «Цветные краски» и «Балтийские красотки». Думаю, все любители олдскула русского знают эту группу и знают эти песни. На множественных сборниках, на кассетах с русским рэпом мы и вы, друзья, кто в 90-х слушал рэп, могли легко обнаружить группу СТДК. Ну вот, песня «Лето пролетело» прозвучит у нас прямо сейчас. For Freak Radio. Это трэп мой гнев, это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Ведь просто фрик здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Мне безразличен ты и твои рассказы. И ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. И ты фрик, и этим все сказано. Все, что было, все, что будет, все, что есть, расскажу, расскажу, расскажу. И ты не помилую, просто ровно сторожу мою милую. Где живем? Вдвоем, один вдвоем, втроем. Тусой забиваем, мы пивом заливаем. Мы жить по-другому, как не знаем. Мы как по-другому жить знать не хотим. Вот лето пролетело, все осталось позади, но мы это знаем. Лучшее, конечно, впереди. Вот лето пролетело, нас оставив позади, но мы это знаем. Да, лучшее, конечно, впереди. Пришел, дошел путями длинными, огольными дорогу нашел. Шел долго ли, коротко ли, далеко ли, близко. Шел, пришел, дошел, я по моему модный стиль бандитка играет. Пусть не навевает, но вспоминает о том, как отдыхает он летом. На улице города залитым светом гуляет. Для этого город стоит на морских берегах. Ах, какие там тела, когда такие там тела гуляют. Тетки загорают, расслабляются, купаются. И время это летом называется не зря. Но вот проходит это время зря. Лето пролетело, все осталось позади. позади, но мы-то знаем. Лучшее, конечно, впереди. Вот лето пролетело, нас оставив позади, но мы-то знаем. Лучшее, конечно, впереди. Часто выходила я на улицу гулять, погуливать, себя прогуливать. Могу вам посоветовать от бронхита, тонзиллита, от качётки, соля, дёрки, от полипа и от гриппа. Помог даже два тёрки. Выйду на улицу, девки тусуются, красно-распрекрасные красницы плеются. Всякие таки, всякие раз, и не раз, и не раз, ещё много-много раз. Тебя душа, тётушек, вода разводала, жил на бау-ау-ай. Не боюсь, не боюсь, но не забуду вам спою, брала ту песенку мою. Эй, да было любви богини, времени не было, моления лето не было, не выпало, пропало, пролетело, убежало, лето есть вопросы и ответы, так скажу я вам, ее не было там. Freak Radio. Hip Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. Йо, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йо, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Peace, love, unity and having fun. Незыблемые принципы, мир, любовь, единство и радость. Все это относится к хип-хоп культуре, друзья. Но не забывайте про знания. Пятый и самый главный элемент хип-хоп культуры — это knowledge, то бишь знание. Потому как только party and bullshit — это не про хип-хоп, друзья. Да, естественно, мы можем прокачиваться и расслабляться, но нужно и задумываться о том, что же происходит в этом мире. Мне не нужен ни хост, ни краски, и не сдался нахрен мольберт. Я срываю с себя все маски, ибо я макаронный поэт. Ха-ха-ха-ха. Макаронный поэт. Далее в нашем эфире группа Виачапа с песней «Макарона Вирус». Это такая вот стебная версия на современности, да, Патрик из группы Via Chapa, который, кстати, является куратором проекта «Нефтерадио», друзья, поэтому все нефтеслушатели сейчас дружно ушками прильнули к динамикам, либо напрягли свои ушки в наушниках своих смартфонов, яблочных телефончиков и так далее, ибо мы говорим прямо сейчас про Уфу и про Республику Башкортостан. Именно там базируется группа Via Chapa, которая записывает новый альбом. Кстати, Патрик обещал нам записать про башкирского поэта после последнего нашего радиоэфира, в котором мы рассказывали про коренные народы, да, про уйгуров мы вам уже в частности рассказывали. Напомню, что все подкасты и все радиоэфиры последнего вот полугодия вы можете найти не так, как раньше, на Mixcloud, да, Mixmaster Freak'а и аудио... Не AudioCloud, а как он называется? AudioMac, вот. AudioMac — это такая платформа по типу SoundCloud, то есть ребята из SoundCloud, некоторые ушли из SoundCloud и решили создать там вроде бы как бесплатную версию, альтернативу для музыкантов, у которых нет возможности приобретать платные аккаунты. Вот, на AudioMac. Единственное, что AudioMac в последнее время начал также с копирайтом вот бороться, то бишь с авторскими правами, и уже те же радиоэфиры и музыкальные композиции, в которые содержат сэмплы, да, оттуда вот тоже удаляются. Вот мои треки и миксы стали потихонечку удалять с AudioMac, друзья, поэтому эта платформа не очень удобна. Именно если вы используете сэмплы, если они у вас не чистые, как у Безмарки, да, All Samples Cleaned, знаете историю Безмарки, да, которого О'Салливан, рок-музыкант, или поп-музыкант, не знаю, в каком направлении он точно там играл музыку, так вот, подал в суд на Безмарки в 90-х, да, активно качал вот рэп-сцену, а также битбокс, я не очень хорошо это делаю, вернее, я вообще не умею заниматься битбоксом, а вот Безмарки умел делать это хорошо и умеет. Сейчас он больше в диджеинге, вот, немножко отъел, конечно, лицо, такой уже толстенький, но все-таки старичок уже в возрасте, поэтому со всем уважением отношусь на самом деле к Безмарке, такой веселый персонаж в хип-хопе, друзья. Вот, поэтому все сэмплы чистые, если вы делаете музыку, то AudioMac может вам помочь, если у вас чистые сэмплы. Если они грязные, то закидывайте их на другие платформы, например, в Telegram, а можете ВКонтакте в том числе, хотя ВКонтакт тоже в последнее время напрягает немножко. Но мы говорили про макаронного поэта, да, и песня «Макаронавирус» от группы Via Chapa дали в нашем радиоэфире. Это такой стёб на ситуацию, которая сложилась на всей планете, да, и я имею в виду пандемию, поэтому мойте руки свои, друзья. А, наши люди, мойте руки под эти звуки. И этим все сказано. Макаронавирус, макаронавирус. Прилетим в Италию, привезем нам вирус. Макаронавирус, макаронавирус. Бочка-снейр, мы хотим на open air. Да, отлично придумали ребята из группы Via Chapa. Продолжаем наслаждаться этой хорошей музыкальной композицией, которая называется «Макаронавирус». Мы против короны, друзья. Оставайтесь здоровы. вирус, коронавірус, макакавірус, For Freak Radio. Это трэп мой гнев, это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Микс Мастер Фрик здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Я знаю точно, это моя тема, нефтерадио.онлайн, также ваша тема, друзья, и freakradio.blogspot.com, именно тут можно слушать нас прямо здесь, прямо сейчас, либо в записи. Напомню, я отвлекся от темы и недорассказал вам о том, что наши, вечно я вот отвлекаюсь. Так вот, Mixcloud и AudioMac, это были последние ресурсы, которыми мы пользовались в прошлом полугодии. Сегодня мы используем для наших радиоэфиров, для того, чтобы выкладывать радиоэфиры, записанные вот прямо сейчас, для всех наших слушателей в социальных сетях, ну вообще во всемирной паутине, мы используем Anchor.fm, и он распространяет уже по другим источникам, там Google Podcast и еще с пяток, а то и шесток или семерек различных платформ. Очень удобное, кстати, приложение, поэтому если вы создаете аудиоподкасты, то пользуйтесь Anchor.fm. Вот такая вот мини-рекламка, друзья, именно для распространения подкастов. Группой СТДК мы сегодня начали с вами вот развлекаться в нашем радиоэфире. Песня «Лето», да, прозвучала. Коллектив, существовавший в Санкт-Петербурге с конца 80-х по середину 2000-х годов. Сегодня Серж Греков-Мурашов, лидер этой группы, занимается кинопродакшеном в киноиндустрии. Даже есть паблик ВКонтакте — киностудия Греков Продакшн. Я вот перешел, читаю, что здесь написано. Это кинопроизводственная компания, с успехом работающая на кино и рекламном рынке уже много лет. Возглавляет компанию известный режиссер и клипмейкер Серж Греков. Богатый накопленный опыт и высокий профессионализм сотрудников позволяют осуществлять самые разнообразные проекты и решать сложнейшие и эксклюзивные задачи, стоящие перед клиентами. В этом можно убедиться, ознакомившись с проектами киностудии Греков Продакшн. Я вот ознакомился, зашел на их сайт www.grekov.com. Здесь отличный сайт, очень красивый. И здесь и съемка рекламы, и съемка видеоклипов, корпоративное видео, даже саунд-дизайн, организация мероприятий, и даже режиссура телепроектов, представляете, даже на НТВ. Вот серьезная, в общем, контора, киностудия Греков Продакшн. Вот так вот человек из хип-хопа ушел в киноиндустрию. Серж Греков-Мурашов, главный режиссер и генеральный продюсер. Кстати, киностудия Греков Продакшн сейчас, вот написано в ихнем паблике, вот 18 июня было написано: танцовщицы в стиле дэнс-холл ищет на проекты девушек-танцовщиц в стиле дэнс-холл в Санкт-Петербурге. Киностудия Греков Продакшнс, требования, знания стиля и манеры дэнс-холл, коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде и оперативность. Наверное, снимают какое-то видео, а может быть, уже сняли по поводу дэнс-холла. Люблю дэнс-холл музыку, друзья, но также люблю и музыку группы СТДК. В их вот социальной сети ВКонтакте есть пост Серж Греков-Мурашов написал давно еще, в зимой, что обещал в Инстаграме, что вывесит ВКонтакте треки. Ну и вот они, СТДК, Фиток, Мама Няма, 300 лет и Звезды Space Remix. Я люблю космос, поэтому Звезды Space Remix далее в нашем радиоэфире слушаем. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Будто бы нигде не до звезд не достать. Я так и не научился летать. Тишина в темноте. Как будто бы нигде не до звезд не достать. Я так и не научился летать. Вращается вселенная вокруг моей квартиры. Галактика, звезды, непонятные миры. Время мое, время уходит в песок. Детство. Двери закрыты на замок. Звезды сверкают, и все это знают. Они большие такие, они там где-то летают. Звезды сверкают, звезды светом болят. На поля, да на реки, на леса, да на поля. Под их мертвыми лучами расцветают цветы. Под их мертвыми лучами погибаешь ты. Проходит далеко, да ты года далека. Течет как стекло, времени река. Тишина в темноте. Как будто бы нигде не до звезд не достать. Я так и не научился летать. Вращается вселенная, вроде бы нетленная. Но я не знаю зачем. Звезды зажигают каждый вечер. Но мне ведь кто-то, наверное, это нужно нам всем. Тем, кому каждый день немного денег в карман положить нужно. Каждый день до вечера дожить сложно. Но не тебе менять порядок, звезды в небе не трожь. Станешь звездою, сам поймешь. Тишина в темноте. И я как будто бы нигде. Мне до звезд не достать. Я так и не научился летать. Мечта дурака, но мне уже все равно. Все не так, как мне казалось раньше издалека. Слишком глубока, времени река. А звезды наплевать, они там все там болят. На поля, да на реки, на леса, да на поля. Всех денег не собрать, всех звезд не сосчитать. Один раз родился, другой раз умирать. Тишина в темноте. Мы все как будто бы нигде. Нам до звезд не достать. Мы так и не научились летать.

Don't go to one. Lovely in the house. Frisco, yeah. Frisco. And you know LA up in this. Pasadena, where you at? Yeah, Inglewood. Inglewood always up to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, Sacramento, where you at? Yo, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +38072-101-2263, +38072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Делитесь с нами своей хип-хоп историей, друзья, делитесь своими проектами. Я писал диджею Вэллу, он же Валентин Вэллыч, соучредитель, командующий разливающими. Так написано вот в социальной сети ВКонтакте, а в группе СТДК. Да, группа, судя по всему, уже не существует, но все-таки ее участники продолжают заниматься интересными проектами. И я вот добавился в друзья ВКонтакте к Валентину Вэллычу. Он же DJ VL. Вот, и отписал ему, если он захочет пообщаться, то мы обязательно выведем звоночек в радиоэфир и будем разговаривать вот о его творчестве. Кстати, из бывших участников, кроме DJ VL, была также Лена Т, настоящее имя Елена Валерьевна Тузова. Она из Колпинского района. Это российская виолончелистка, певица, композитор, основатель одноименного сольного проекта, также известного как Лена Т и «Хорошие парни», куда входят гитарист Стас Березовский, продюсер, клавишник, автор текстов и музыки Евгений Дороган. Ей 45 лет. Вот, в качестве сессионного и концертного музыканта сотрудничала с рядом известных российских рок-групп, в основном из Санкт-Петербурга. Это «Сплин», «Пилот», «Декабрь», «Солнце хмары», «Король и шут», «Разные люди», «Кафе», «Вереск», «Чиж» и другие. Ну что ж, интересная тоже вот исполнительница, да, в частности певица и виолончелистка. Поищу сейчас ее музыку, пороюсь в соцсетях, думаю, что-нибудь найду обязательно. Вот, а вы пока что послушайте, друзья, то, что рекомендует слушать Пана Блэк из Луганска. Вы тоже можете свои музыкальные композиции, которые вы любите, оставить в нашем радиоэфире. Мы их обязательно прокрутим, если они, конечно же, не содержат ненормативную лексику. Объясню почему. Потому как нас слушают не только взрослые, но и студенты. А студентов учить плохому не рекомендуют. И не только вузы УГНТУ, но и я, в том числе, ваш покорный слуга Микс Мастер Фрик. Будем учить хорошим добрососедским взаимоотношениям. Кстати, расскажу вам вот историю, которая случилась недавно, буквально вот в эти выходные. Со мной шли мы, значит, из центра города пешком домой. А вот решили прогуляться, и подходя уже ближе к дому, в нашем районе там есть ветклиника, и раз и слышу, как сзади голос окликнул меня: «Извините, пожалуйста, не подскажете, где здесь ветклиника?» В общем, паренек молодой, лет 18-20, а может быть 21 год на вид, вот навскидку, нес в руках котенка. Этого котенка кто-то переехал то ли машиной, то ли... велосипедом, но суть в том, что он был в крови, и парень, представьте себе, через весь город, с самого парка, а это около часа ходьбы пешком, бежал буквально в ветклинику на другой конец города, и весь вспотевший нес этого котенка. Вот, принесли мы его в ветклинику, но уже ничем ему помочь не могли, он был уже в судорогах, в агонии, но все-таки, вот представляете, человек сделал все для того, чтобы спасти это животное бездомное, да, И представьте, сколько человеческих качеств в этом молодом человеке. Очень много доброты и большое у него на самом деле сердце у этого Данила. Поэтому всем нам нужно брать пример, друзья. Вот и каждый из нас может сделать такой вот маленький поступок, да. Казалось бы, да, кому нужен этот котенок, да, бездомный. Он там лежал себе, лежал. Кто-то, возможно, его просто переехал и бросил в сторону в дорогу и даже не соизволил ему помочь. А вот парень решился и сделал этот вот такой вот шаг. Молодец, пожал ему руку, конечно же, но, к сожалению, очень жалко животное, которое все-таки не выжило. Друзья, мне кто-то пытается дозвониться. Вот я пока отвечу на звоночек, ну а вы послушайте то, что рекомендует нам Panablack. My Neighbor Is Very Personal, так называется эта музыкальная композиция. Магнитофон твой включай, а делай погромче. Делай погромче. Фрик радио, не проспи. Это музло не для массы, не ради кассы. На. Это фрики поки, сапина мама кагарач. Thank you. Are you ready for Freak Radio? Это трэп мой гнев, это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Микс, просто фрик здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Мы не можем без музыки, а это наша система и это наша тема, как говорит дата 83 из группы ПКНД, проект коренных народов Донбасса, кстати, готовит второй альбом под названием «Долина змей 2». Друзья, ну а я нарыву все-таки песню Лены Т, да, которая была бывшей участницей группы СТДК, закончила с отличием музыкальное училище имени Мусорского, вот уже в Луганск ее перевел, Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова по специальности исполнителя, руководитель ансамбля, преподаватель, свой псевдоним Т, рука и чувство, передающееся через руку, это с японского, получила в группе СТДК. Вот лето пролетело, все осталось позади. Но мы-то знаем, друзья, все еще у нас впереди. Топовая рэп-группа конца 90-х, как я вам уже говорил, она была там вокалисткой Лены Т. Что сегодня делает Лена Т, какую музыку? Вот группа «Северный флот» и Лена Т. Песня называется «Танцуй, король». Слушаем прямо сейчас. Yo, one day, all real MCs, DJs, yeah. From all over the country, another part. Oh yeah. Just started ranking up. Invasion. А я у меня сходил далеко, то пропустишь самое интересное от Freak Radio. Soundboy killer, come for global domination. приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Нефтерадио приветствует всех нефтеслушателей, а также фрик-слушателей, которые могут нас услышать на freakradio.blogspot.com либо нефтерадио.online. Друзья, на два в одном, такой вот миксованный коктейль. Башкирская хип-хоп-школа и Луганская хип-хоп-школа вместе соединились в один конгломерат музыки. И именно этим мы сейчас с вами, друзья, и занимаемся, что отслушиваем разную хорошую музыку, коммерчески успешную, а также андеграунд в том числе. Вот, менеджер из группы Терекон 513 отписался, что сегодня он не может с нами разговаривать, а вот на следующее воскресенье мы договорились пообщаться с ним по WhatsApp мессенджеру либо Telegram. Вы также можете это сделать, друзья, +380 072 101 22 63, и не обязательно быть для этого каким-то там знаменитой медийной личностью, либо там супер... каким-то известным чуваком или чувихой. Для этого достаточно просто любить музыку, либо нести что-то светлое, позитивное, доброе в наш радиоэфир. Друзья, возможно, вы хорошо рисуете, танцуете, либо знаете, почему взрослым людям сложнее учиться, либо изучаете про нейропластичность мозга и знаете нейробиологию. А можете просто рассказать нам о том, как создавался мультфильм «Чебурашка». Мы приветствуем всех наших радиослушателей и создаем интерактив, потому что все, что имеет ценность какую-то историческую, философскую, религиозную, историческую, художественную, музыкальную, все это здесь прямо сейчас. Здесь и сейчас по воскресеньям 12:30 по луганскому времени, плюс 2 часа разница у нас с Уфой. Привет фрик-слушателям и нефтеслушателям. Нефтерадио и фрик-радио 2 в одном, миксованный коктейль. Нас можно услышать в интернете нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com. Кроме того, нас можно услышать в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там идут прямые трансляции, стримы. Смотрите и слушайте. Их можно найти Freak Radio с Q на конце, ВКонтакте, в Одноклассниках, либо Twitcher, Перископ и D-Life. Мы запустили для игроманов, для тех, кто любит играть в игрушечки. Можете там же также и послушать нашу музыку и поделиться с нами лимончиком. Кстати, о лимончиках есть классная песня вот у оркестра «Степь» из Луганска. Она так и называется «Лимончик». Я ее, думаю, сегодня вам поставлю еще в нашем радиоэфире. А дальше хочу вам рассказать про стрит-тича. Есть такой человек... Живет он в Уссурийске, в Приморском крае России, ему 34 года, вот, и прочитал его пост в Одноклассниках, заинтересовало меня, возможно, пообщаемся с ним, пока что переписываемся, но, возможно, пообщаемся также в радиоэфире. Для чего? Объясню. Очень интересная история случилась с ним. Он... фанат хип-хопа, да, и делится хип-хоп знанием. Вот он занимается тем, что рисует граффити, также инструктор по йоге и преподает танцы в стиле брейкинг, ведет здоровый образ жизни, называет себя стрит-тича, уличный учитель, потому что в творческих кругах любит делиться знанием. Вот, а помимо прочего, он работает поваром по профессии, плетет дреды на дому, сам тоже носит дреды, выполняет даже граффити заказы по убеждению. убеждениям он вегетарианец, а что значит против любого проявления насилия, особенно к животным. Его философия о любви, о верности, о справедливости и о равноправии всех людей на планете Земля. Всю свою жизнь он связал со спортом и хип-хоп-культурой. Вот, начало его хлопот берет 2019 год, именно август месяц прошлого года, когда к нему пришли сотрудники спецслужб и предъявили орден на обыск. А позже лингвистическое заключение о написанном его посте ВКонтакте, где содержатся признаки оправдания якобы терроризма. Друзья, сам он написал пост с целью сравнения о людях, которые отстаивают свои права перед большинством. В частности, речь шла о субкультурах, а конкретно о хип-хоп-культуре. В начале поста он охарактеризовал хип-хоперов как людей, которых показывали в фильме «Герилья». Этот фильм... Вот такой вот он бунтарский, поэтому не очень понравилось это все правительству. Короче говоря, он пересказал фильм своими словами и добавил сравнительное мнение свое и не указал никаких признаков о том, что это от фильма, и выложил это все без задней мысли. Так он и пишет вот в «Одноклассниках» сегодня. Вот для чего? Человек, он не очень юридически грамотен и поэтому допустил такую ошибку, поэтому пишет Костя, что думает, вернее, стрит-тича. Если я не ошибаюсь, да, то его зовут Константин, да? Сейчас вернусь наверх. Да, его зовут Костя. Так вот, Костя говорит о том, что любой может допустить такую же ошибку, как и он допустил, что приведет к серьезным проблемам. 5-6 августа 2020 года, буквально вот в этом месяце, да, прошел суд. Шансов при такой статье почти не было у Кости, чтобы не отсидеть реальный срок, но ему реально повезло. Конечно, учитывая все его лучшие характеристики и мнения людей, окружающих, которые знакомы со мной, вернее, с ним, и плюс его мнение на суде. Как говорят люди, компетентные в знании его дела, то один из тысячи приговоренных может отделаться штрафом. То есть, вот Косте все-таки повезло, но с определенным сроком на погашение штрафа повезло. 350 тысяч за 70 дней он должен выплатить, иначе потом будут проблемы, которые могут привести, опять же, к сроку тюремного заключения. Сейчас на его иждивении у Кости мать-пенсионерка с серьезным заболеванием и еще и этот давящий штраф. Кредит большой не по карману, не дадут Константину, учитывая его чистую кредитную, да и переплата до 500 000, это просто бред. И плюс обвинялка не снята, и блокированные счета, которые связаны с банками. То же самое и случилось с его матерью. Пенсия мала для того, чтобы дать такой кредит. Родных, кто хоть как-то озабочен проблемой стритеча Константина, нет, ибо им просто похер, так он и написал. Короче, я остался один с мамой и с этой проблемой наедине, поэтому вынужден использовать все варианты и любыми путями достать эту сумму и не упустить этот шанс, который вынес ему суд. План и просьба хотя бы от всех неравнодушных помочь насобирать сумму 350 тысяч, хотя бы по 50, по полтинничку или по соточке рублей, кто-нибудь скиньтесь, кто как может, любой может попасть в такую беду, совершенно случайно, негаданно и недуманно, тем более в наше сегодняшнее время, друзья, это очень легко попасть в просак, поэтому следите за всем, что происходит в ваших социальных сетях, все средства, которые вы бы хотели перевести Константину Стритичу, в общем, глядя по его постам в интернете, я не скажу, что он какой-то там, да, террорист, а просто обычный парень, который танцует брейкинг, и, ну, все-таки вот цензура присутствует, друзья, даже в интернете, поэтому будьте внимательны, следите за базаром, как говорится, да. Все средства перевести можно на карту 42765300473375877, Александра Константиновна П., с точечкой, еще раз повторю, 42765300473375877, Александра Константиновна П. Также люди, которые находятся за рубежом, удобнее и быстрее перевести через систему MoneyGram. Вот, вам от меня нужно только мое имя и фамилия на английском языке, говорит Костя Константин Пидюря. И его телефон 8914-698-5148, 8914-698-5148. Дальше прислать можете код Константину, который ему очень нужен для получения денег в банке. И, естественно, ваше имя с фамилией и сумма, которую он должен знать. Другие, если возникнут какие-то вопросы, то можете написать Константину по номеру, который мы также продиктовали вам. 8914-698-5148. Константин не просил меня это делать. Мне просто из чувства солидарности к хип-хоп-человеку, который занимается хип-хоп-культурой, вот всю свою жизнь, решил ему помочь. Возможно, кто-то из наших радиослушателей и очередь слушателей и нефтеслушателей откликнется и захочет помочь Константину. Вот, спасибо за понимание, всем мира и добра, написал Константин. Я тоже ему написал все-таки, что же случилось и почему так произошло, и много ли еще осталось собрать денег. И вот написал Стриптича, что привет, бро, нашелся человек, и он мне остатки денег занял в рассрочку без процентов. 150 тысяч удалось насобирать Константину и самому заработать. Все почти позади, и на днях Костя готовится записать благодарственное видео и поубирать все эти вот посты, которые были связаны с этой гериллей, да, которые его скомпрометировали, и забыть о всем этом как страшный сон, друзья. Правда, вот теперь придется долго и нудно работать Константину, чтобы Стриптича выплатил долги. Поэтому, друзья, следите за тем, что пишете в интернете, потому как и о том, что говорите в радиоэфире в том числе, потому что можете попасть вот в такую же ловушку нежданную, негаданно, хотя, думаю, от этого никто не застрахован. Мы, в том числе Фрик Радио и Нефти Радио, никаким образом, запомните раз и навсегда и услышите, не призываем никого и никогда никаким компрометирующим действиям. Мы только за мир, любовь, единство и радость, и за саморазвитие. Вся информация, которой мы здесь делимся, лишь только в ознакомительных целях. Я это сейчас специально делаю и акцентирую на этом внимание, чтобы никто никогда не подумал, что мы ведем какую-то пропаганду или пытаемся сагитировать вас. Нет, это все только для самообразования и для расширения кругозора и для ознакомительных целей, да, то же самое и с музыкой. Мы ни в коем случае не пытаемся завладеть авторскими правами музыкантов, мы всего лишь делаем промоушен, так называемый, в нашем радиоэфире. У нас нет авторских прав на музыку, которую мы крутим в нашем радиоэфире, за исключением некоторых музыкальных композиций, например, те, которые присылает Африка Бамбата, Planet Rock Music. Мы уже напрямую по электронке сотрудничаем, и здесь у нас 100% есть права на эту музыку, потому что нам ее прислали по электронной почте сами артисты. То же самое и с другими некоторыми нашими фрик слушателями, вернее, нашими фрик-фанами нашего радио, которые делятся с нами музыкой по своему добровольному желанию, друзья. Поэтому еще раз призываю вас, будьте бдительны, не впутывайтесь ни в какие ненужные истории, а лучше слушайте хорошую музыку. В частности, далее мы с вами посмотрим, кто же наследил за последнее время августа, вот в частности пятница, августа 28 число, это было 2020 года, и новые и известные самые треки, которые поступили в пулы диджеев, там в частности Public Enemy, Fitok с Nas'ом, Rhapsody, Black Todd из Roots, а также Yahi, YG и Questlove, да, Fight the Power, ремикс 2020 года, вот Public Enemy. Группа, нашумевшая, да, в свое время по политическим вот таким своим рэпчикам, выпустила новую песню под названием Fight the Power. Ну, это старая ихняя песня, только они выпустили ремикс 2020 года с участием, повторюсь, Nas, Rhapsody, Black Tota и Questlove, а также Yahi и Young G. Эта музыка вот, группы Public Enemy решила оказать новое влияние на всю музыкальную индустрию. Эта песня находится прямо здесь и прямо сейчас для вашего прослушивания в нашем плейлисте, и мы ее уже слушаем. Шарманка пошла! The year is 2020, the number. Another summer, get down! Sound of the funky drummer. Music ain't in the heart, cause I know you got soul. The information age got him seeing what's really wrong with these racist days. I honor the strong and pity the weak. Your thoughts run your life, be careful what you think. Haiti beat France in century 17. Salute Toussaint and Dessalines. And I do love France, know what I mean? It's a system I'm talking, nobody's agreeing. They say it's suicide when dead bodies are swinging. Cowards are hunting black men, that's what I'm seeing. How many toasters have been burnt down? And once Central Park was a thriving black town. Yo, Chuck, I'm fighting the power right now. Thanks to you, Flav and P.E. putting it down. Putting your life on the line so I can rap now. The next generation still singing Fight the Power. Fight the power! And the Aggies and the Hamptons, yeah. They book us, won't book us, I'm Booker. T. Washington, George Hill for 20. Think about it, that's 2,000 pennies. The value black life, the cost of going to Wendy's for a four-quarter burger ended in murder. Fight for Brianna and the pain of a mama. Gotta fight the power. Yeah, generations is how long we've been at war. The revolution on our platform. You break a man's mind and it's back yours. Solidarity is what I'm wearing all black for. For comrades who don't fought without me. It's not to try and change our thoughts about me or to redirect your reports about me. Dear white people, you should take a course about me. Cause is it the long ding-a-ling, four-finger ring? The sciences of the arts, the songs we can sing? I really wanna know why y'all so scared. Probably cause the promised land, we almost there. But look, I think of images that fuel my youth. Interviews by Craig Hodges and Abdul Raouf. Examples like Olympic black power salutes and panther truths. I saw as I pursued my truth. If racism is a cancer, black thoughts the answer. Gotta get up off the back porch. Emancipate your mind, get your bodies back from ransom. Come on. And all black hands up for the anthem. Yo, check this out, man. Bring that beat back, bring man. Bring that beat back. People stronger than this evil, smashing your power structure, melanin royal regal, system designed to kill and unprotect, worldwide hit the streets just to get some respect, our fight and our rights for freedom will never waver, Justice Breonna Taylor, salute Chuck and Flavor, feel the same anger since Radio Raheem died, black power to the people, push forward pride. Fight the power like it's an octo. Born to fight, I made it off the block though. Thought he had a gun and he was black, that's the combo. The police killed George having a convo. They killed Malcolm X, they killed Dr. King. They gave us guns and dope, they wanna stop our kings. Trying to erase our history, stop and think. History class ain't tell us about Juneteenth. Cops don't give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a Negro, he's a key, bro. Fuck living life on welfare. The last one who cared was Obamacare, round 12. Nose kinda bloody, gotta keep fighting. Trump through the North Korea, they respect violence. If you ain't tryna have your city on fire, put some respect on our name. We come from gold and diamonds. Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got to fight the powers that be. Elvis was a hero the most, but he never meant shit to me. You see, straight up, racist, a sucker was simple and plain. Motherfucker, is that way? Cause I'm black and I'm proud, I'm ready, I'm hyper, I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample all the back, you look and find nothing but ratings for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn if I said you could slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on, come on. What we got to say? Yeah. Power to the people, know the lay. Make everybody see. In order to fight the powers that be. Good news, hip-hoppers. Я приветствую всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 72 101 22 63, +380 72 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace! Stay tuned, hip-hoppers. Старая школа, самый опасный бандюхай на квартале. Вот что я вам скажу, ж понятно. Я давно живу на квартале, я всякое видел, пережил беспорядки. Разборки между бандами. И знаете, как я это пережил? Как? Я стоял насмерть, а братва прикрывала мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас. Да! И как я, не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа. Мы не старая школа, мы не новая школа, мы не сегодняшняя школа, мы не правильная школа, мы вся школа, друзья, все школы в одном обличии. Это Фрик Радио и Нефти Радио. Всем нефтеслушателям и фрик-слушателям привет, передает Микс Мастер Фрик, то бишь я. Друзья, далее еще один наследивший трек от группы Деля Гетто и Ники Джем, Sub La Music, уже в нашем радиоэфире. Только для вас, только здесь и прямо сейчас, и никогда больше. Esta noche sigue, es para los dos. Yo siempre tuyo y tú pa' mí, dejándonos llevar por el ritmo del beat. Bésanos la boca, te vuelvo loca, te miro fijo, ya sabes lo que me toca. Respira profundo, perrea y no lo pare más. Mírate de espalda, tú sabes que te voy a dar. No pare, no pare, no pare, no pare, no pare. No pare, no pare, no pare, no pare, no pare. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Bebe, yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Tú sabes, bebé. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú sabes, bebé. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. DJ, tú sabes, no bebé. Pare. Sube la music. Muy especial. Siempre lo supe. Romperte en el Hilton, baby, vamos a hacerlo, insisto. Un poquito de reggaetón y champán, baby, dolly, pam, pam. Ya yo tengo ese seteo listo. Déjame ver que tú tienes ahí, mamá. Soy la solución de todita tus ganas. En la cama tú y yo vamos a hacer que la tierra tiemble. N-I-C-K. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú sabes, bebé. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Tú sabes, bebé. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú sabes, bebé. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. DJ, tú no sabes, pare. Bebé. Sube la music. Muy especial. Siempre lo supe. Los chulitos ya tú sabes más, Lelo y Yassi, Saga White Black, N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam, yo. Oh yeah, man, you already know who it is. She's a freak of nature. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. И как говорят, Brother Peace, или так, как по-русски, раб в законе. Рэп в законе, а также регги в законе, у нас все в законе, мы не нарушаем закон и не призываем делать это, друзья, мы призываем вас к мотивации делать доброе, сеять вечное и разумное. Это был Деля Гетто, а также Ники Джем, я вам сказал, что Деля Гетто это группа, это не группа, это вот мое невежество и незнание музыки. Это Рафаэль Кастильо Торрес, больше известный по своему сценическому имени Деля Гетто, американский регатон, исполнитель, а также вот автор песен, вот он также часть дуэта Архангел и Деля Гетто. Это уже пуэрториканский регатон дуэт, друзья. У них годы активности с 2004 по 2007 года. Сегодня, наверное, уже не активный родился Рафаэль Кастильо Торрес в Нью-Йорке, но потом перебрался в Пуэрто-Рико в 8 лет. Вот, его отец был доминиканец, а мать пуэрториканка. В 2004 году он совместно с Остином Сантосом, он же Архангел, сделали такой вот дуэт «Архангел и Деля Гетто». Группа выступила с дебютным синглом «Вен Пегат». Вот, и попала она в микстейп «Нальдос Микстейп Сангре Нюэва» в 2005 году. Вот, по настоящее время этот человек, Рафаэль Кастильо Торрес, он же Деля Гетто, продолжает заниматься музыкой, да, его другие имена творческие — это Эль Джеф Дель Блок, также Эль Чулито, Эль Джеф Деля Версатилидат, Деля Джизи. Вот, жанры, в которых он выступает: регатон, R&B, латинский трэп, хип-хоп и дэнс-холл. Лейблы: Massacre Musical Incorporated, Sony Latin, Def Jam и Warner Latino. Вот в его послужном списке 1, 2, 3, 4, 5 микстейпов: Boss of the Block 2007 года, а также Boss of the Block 2 часть, также Massacre Musical Mixtape и Massacre Musical Presence El Movimiento 2008, и вторая часть, такое же название микстейпа, только в 2010 году. Кроме того, он записал три альбома: 2008, 2013 и 2018 года, Massacre Musical, Jeezy Boys за альбом и Mi Movimiento. Не знаю, что это значит на языке испальона де мучачос, я не разговариваю на этом языке, могу говорить по-русски, друзья, вот, немножечко по-английски, но никак не по-испански или латински. Вот, но музыка все-таки качает. Рагатон в нашем радиоэфире, друзья, который наследил за последнее время и мелькал у различных диджеев в их плейлистах. Сейчас множество диджеев ведут прямые трансляции, их также можно посмотреть и в Ютубе, в Инстаграме, да, стримы стали вот довольно-таки популярными, и подкасты в том числе набирают обороты. Дальше в нашем радиоэфире будет Disclosure и Kelani Seed. Песня называется «Birthday», «День рождения», посвящается всем, у кого сегодня день рождения. Друзья, это Freak Radio с Q на конце, а также нефтерадио, нефтерадио.онлайн и freakradio.blogspot.com. Повторяю постоянно, чтобы вы запомнили наши контакты и адреса, где нас можно слушать 24/7. Также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Freak Radio и Twitcher, Перископ, стримы записываются там в повторе, можно слушать, и кроме того Anchor.fm в режиме подкастов, аудиоверсии всех записанных эфиров выкладываются постоянно. Вот, но мы рекомендуем подписываться на наш Telegram, там самое больше информации. Не забывайте подписываться на наш YouTube, будьте нашим подписчиком, нам осталось до 1000 подписчиков насобирать совсем немножко. Сейчас у нас 450, друзья, еще 350, и мы сможем делать прямые трансляции прямо с телефона, не нужно будет уже заморачиваться вот с компьютером, друзья. Ну а пока слушаем для всех тех, у кого день рождения, следующий музыкальный трек, который наследил в августе в плейлистах диджеев. Maybe you don't need to stay away. I'm just wondering what you about the way, but it can't hurt to check up on an ex. Not to flex, but to put the hurt to rest. For maturity to test, so I'm calling to say, are you okay on your special day? Can I call you on your birthday? Just to make sure that you're okay. Would you prefer it if I go? Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Все прямо из радиостудии УГНТУ, а также из штаб-квартиры Музыматики Mixmaster Freak'а. Друзья, из Луганской Народной Республики вещаем для всех вас с материнского корабля. Это инопланетное вещание. Почему? Объясню. Потому что у нас происходят иногда очень интересные вещи. Иногда у нас встречаются интересные гости, которые вдруг врываются в наш радиоэфир, но только не сегодня. Сегодня нам не повезло, к сожалению, не посчастливилось. Отписал буквально около пяти человеком, человеческим существам, которые отказались общаться с инопланетянином по имени Mixmaster Freak, друзья. А мы продолжаем слушать те треки, которые наследили в радио, вернее, не в радиоэфире, а наследили в плейлистах диджеев буквально за август месяц. Нигерийская исполнительница, которая родилась на острове Лагос, но потом переехала в Лондон в возрасте 11 лет для получения среднего образования. Зовут ее Тива Сэвидж. Это неофициальное ее имя. На самом деле ее зовут Тиватоп Сэвидж. Родилась она в феврале 1980 года, 5 числа. Вот, но творческий ее псевдоним Тива Сэвидж, и она также наследила в плейлистах диджеев и в нашем радиоэфире ее песня с Сэмом Смитом, которая называется Temptation. Далее. You are awful. but I like you. Yo, one day, all real MCs, DJs, yeah, from all over the country, another part. Oh, yeah. Just started ranking up. Invasion. А я у меня сходил далеко, а то пропустишь самое интересное от Freak Radio. London. Career. If you do me nice, if you do me right, I'ma give you everything you like, anything you like. Give me ginger, oh, give me ginger, oh, no. Temptation, temptation. Ready for Freak Radio. Это трэп мой гнев, это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Ведь просто фрик здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Наступила пора не только рэпа, но и регги, и доминиканской музыки, и нигерийской музыки, и африканская музыка, а также звуки тамбора в нашем радиоэфире будут еще сегодня, друзья. Ну а для тех, кто любит не только цифру, я имею в виду digital, Bobby digital, это не reason, нет, это я имею в виду цифровые технологии и музыку в цифре. Так вот, для тех, кто любит аналоговый звук и виниловые пластинки, программа «Возвращение в Эдем» именно для вас. Она выходит, напомню, также по воскресеньям 14.10 по луганскому времени и по понедельникам 21.10. Подключайтесь нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com для всех фрик-слушателей и нефтеслушателей, друзья. А только Розарио, Кики-таки Ти, вернее, Килики-такати, Килики-такати, Килики-такати. Я даже выговорить не могу, как он это делает. Хотя он не только Атоно Розарио, написано вот в интернете, но почему-то на том источнике, где я скачал эту песню, написано Toko, но это, скорее всего, ошибка. Тоно Розарио, килики-такати, килики-такати, килики-такати, килики-такати, Ричастик ремикс в нашем радиоэфире. Друзья, прямо здесь и прямо сейчас вы будете слушать именно эту музыкальную композицию, потому что она наследила также в плейлистах диджеев. Доминиканский певец, автор песен, аранжировщик и номинант на премию Грэмми. Музыкант, наиболее известный своей ролью лидера группы Merengue, судя по всему, Merengue Music Act Locos Hermanos Rosario. Вот так вот. Так много написано на непонятном для меня на Лос Германос языке, на русском информации не вижу, копаться нет времени, потому как совсем немножко осталось времени до выхода программы «Возвращение в Эдем», где мы будем слушать с вами виниловые пластинки, которые мне удалось нарыть для вас, поэтому меньше слов, больше музыки. Друзья, не обещал вам еще поставить сегодня «Лимончик» от оркестра «Степь» из Луганска, и вы обязательно это послушайте. Друзья, после того, как мы послушаем, как Килики-такати делает Тоно Розарио. Ебой. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Доминика, de mis raíces yo no voy a olvidar. Tengo una tierra tan linda y tan grande que me nació la gracia de Dios. Dominicano, yo soy dominicano. Machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo. Da cruzão, da cruzão, da cruzão, da cruzão, da cruzão, da cruzão, da cruzão, da cruzão. Machucalo, machucalo, machucalo. Vamos a hacer una cosa, yo lo digo y usted lo repite desde ahora, vamos. ¿Es la que sí? Curiquita, Cati. Yo te digo a ti, yo te he dicho a ti que tú no haces nada. ¿Qué es lo que hizo? No hizo nada. Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá. Eddie, Eddie, mira Eddie, ¿cuántas veces te voy a decir que no se dice curiquitacatí? Hazlo otra vez, vamos a ver. Otro poco más, otro poco más. Otro poquito. Pero para, pero qué, tú no te, es que no hizo nada cruzado. ¿Qué tipo este? Pero muchacho, ven acá, ven acá, ven acá. Mi guirero, ay mi guirero, es mi colguero, mi corita, mi tamborero, mi tamborero. Харьков, Алчевск, Саратов, Киев, Минск, а также Башкортостан, кроме того, Нидерланды, Германия и Невада. Все, кто сейчас подключился к нам в радиоэфире, я вижу вас на точках наших радиоподключений, то бишь мы видим наших слушателей на картах Google, друзья, поэтому мы передаем вам всем привет, всем нефтеслушателям и всем фрик-слушателям, плюс 38072-101-22-63, плюс 38072-101-22-63, это номер телефона, WhatsApp и Telegram Messenger подвязан к этому номеру для тех, кто хочет пообщаться с нами в радиоэфире, либо, возможно, поделиться какими-то своими новостями, либо рассказать свою историю, а может быть просто, короче, если у вас есть что нам рассказать, то звоните, пишите, а может быть просто хотите поделиться музыкой и составить плейлист дня вместе с вами, вернее вместе с вами и вместе с нами по воскресеньям 12:30 по луганскому времени, мы вас ждем, друзья. Ну а на сегодня наш радиоэфир заканчивается, напоследок я вам поставлю оркестр «Степь» с песней под названием «Лимончик». Они выступают и в Луганске на мероприятиях вживую. Вот, иногда мы с ними вместе читаем фристайл в акустике. Вот, поэтому луганскую сцену хочу в нашем радиоэфире также пропиарить для вас, друзья, и поделиться музыкой не только доминиканской, но и луганской. Мы ждем всех вас каждое воскресенье 12:30 по Москве, друзья. Ну а в 14:10, опять же, по воскресеньям, программа «Возвращение в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки, которые удается мне нарыть где-то у наших слушателей, которые с нами связываются. Вот, звонят и... или просто встречают на улице и приносят пластинки. Вот, дарят их, либо приходится за ними ехать и в антикварные магазины, и в секонд-хенд. В общем, везде, где только удается обнаружить виниловые пластинки, мы их отслушиваем и ставим в нашем радиоэфире. Иногда это в записи, программа выходит иногда прямо вживую. Друзья, на этом все. Услышимся. Пока-пока. Не забывайте нефтерадио.онлайн и freakradio.blogspot.com. Мир всем! Nos vemos. Hasta siempre. Los quiero muchas veces. Back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано.